Глава 20. Андре уединяется с Жанной. Разлука дается им нелегко. Жанна пополнела так, что заметно и посторонним. Роды назначены на 27 февраля и пройдут нормально, я сам читал в прогнозе, но Андре не доверяет прогнозу. Мы третий день живем на корабле, и Жанна с нами. Древний обряд расставания решено выполнить на планете. В полдень со всех кораблей устремились ракеты с провожающими и отъезжающими обратно на Плутон. Я был с Ромеро. Он не пропустит случая потешиться стариной, а мне хотелось еще разок потоптать камень планеты. Мы высадились в порту, когда выкатывалось оранжевое солнце. Ромеро назвал это добрым предзнаменованием, хотя мы заранее знали, что прибудем к дежурству седьмого солнца. На Ору летит около 800 человек, провожающих вряд ли меньше. Никто не уходил далеко от ракет, но мы с Ромеро зашагали в каменистые россыпи и присели на бугорке. В сиянии оранжевого солнца равнина светилась, как подожженная. «Скажите, Элли, — спросил Ромеро, — нет ли у вас ощущения, что вы с этими местами прощаетесь навсегда?» «С чего бы это?» «Нет, конечно». Когда мы возвращались обратно, Ромеро показал тростью на Жанну с Андре у трапа. «Прощание Гектора с Андромахой. Нам придется стать свидетелями нежных объяснений». Мы остановились так близко, что слыхали их разговор. «Скорее бы уезжали», — говорила Жанна. «Я измучилась от провожаний». «Не нарушай режима», — говорил Андре. «Еда, работа, прогулки, сон — все по расписанию. Я спрошу отчет, когда вернусь. А ты не болей. И если попадутся красивые девушки с других звезд, не заглядывайся на них. Я ревнива». «Ревность — истребленный пережиток худших времен человечества. Во мне этот пережиток не истреблен». «Ты не ответил, Андре. Меня это тревожит». «Успокойся. На Ору людей не привезут, а влюбляться в ящериц или ангелиц я не собираюсь». Я взял под руку Ромеро, и мы прошли в ракету. Странно все же устроен человек. Ничего я так не желал, как поездки на Ору. Но мне стало грустно, когда я смотрел в окно ракеты на удаляющийся Плутон. Мы жаждем нового и боимся потерять старое. В одну руку не взять два предмета. Одной ногой не вступить в два места. Но если покопаться, мы всегда стремимся к этому. Не отсюда ли обряды прощания с их объятиями, слезами и тоской? При мысли, что кто-то заменит меня на Плутоне, и восьмое прекраснейшее из солнц создадут без меня, я расстроился. «Черт побери, как говорили в старину, почему мы не вездесущи? Что мешает нам стать вездесущими? Низкий уровень техники или просто то, что мы не задумывались над такой проблемой? Почему каждый из нас один и единственный? Лусин запросто творит новых животных, воздействуя на гены зародышей. Разве так уж трудно продублировать себя в пяти или шести одинаковых образах? Две Веры, восемь Ромеро, три Андре. Один создает новые дешифраторы, второй любит свою Жанну, третий уносится к галактам. Уехать, но оставить себя, одновременно быть и отсутствовать? Нет, это было бы великолепно». «Ручаюсь, что вы фантазируете о чем-то немыслимом», — сказал Ромеро. Я опомнился. «Прощание Андре навело меня на мысль, что мы еще далеко не так удобно устроили свою жизнь, как всюду хвалимся. Желания всегда опережают возможности. Недаром Андре жалуется, что половина его потребностей остается неудовлетворенной. Он путает для острого словца желание и потребность. Кстати, он все еще прощается, посмотрите». Андре не отрывался от окна. Планета уменьшалась, по ее диску катились три солнца, издали они казались ярче, чем были в натуре. Я отвернулся от Плутона. Впереди вырастал, похожий на исполинскую чечевицу, пожиратель пространства. В стороне, сохраняя дистанцию, висели остальные галактические корабли. Только издали можно было охватить одним взглядом эти громадины. В боковине звездолета раскрылся туннель космодрома, и ракета устремилась на посадку.